Глава вторая. Странный выстрел. Соборная площадь была очень оживлена. Толпа народа теснилась около балаганов и палаток. Различные мелодии каруселей, шарманок и прочих музыкальных инструментов перемешивались, наполняя воздух невероятным гамом. Дойдя до полицейской сторожки, помещенной среди палаток на увеселительной площади, Гельман и Пинкертон вошли в примитивное бюро, устроенное здесь лишь на время празднества. Здесь собралось несколько полицейских агентов. Один из них сидел за письменным столом и записывал показания молодой бледной девушки, которая вся дрожа сидела тут же на стуле. При появлении инспектора в сопровождении чужого господина полицейские вежливо поклонились. Гельман обратился к своему спутнику и сказал: «Мне кажется, господин Пинкертон, что пред нами новая жертва». При имени Пинкертон дежурный полицейский поднял голову. Другие агенты также с удивлением оглянулись. Им всем было хорошо знакомо имя известного сыщика. Утренние газеты того же дня были полны сообщениями о последнем его приключении в ресторане «Кайзеркеллер» в Берлине. Предложив сыщику стул, Гельман занял место дежурного за письменным столом. Один из полицейских доложил: «Эта молодая девушка также подверглась нападению. Повторилась старая история». «Где произошло это нападение?» «В узком проходе, между двумя балаганами, которым, собственно, не пользуются как проходом». «Расскажите-ка нам, сударыня, как было дело», — сказал инспектор. «Ваше имя, как видно из протокола, Мария Вейзе, не так ли?» Молодая девушка утвердительно кивнула головой. «Я отправилась», — начала она, «вместе со своей подругой на Соборную площадь, и, потеряв ее в толпе, стала ее разыскивать. При этом я очутилась на другой линии строений, и, желая вернуться на прежнюю, я решила для сокращения пути пройти между двумя находящимися там балаганами, между которыми был весьма узкий проход. Было совершенно темно, и я бежала очень быстро, но едва я достигла середины прохода, как кто-то сильно ударил меня сзади по голове. Я почувствовала сильный шум в ушах, потеряла сознание и упала на землю. Когда я очнулась, кругом по-прежнему кипела жизнь, и нападение никто, по-видимому, не заметил. Голова у меня сильно болела, и я не могла сразу сообразить, где именно нахожусь. Но вскоре мне пришел на ум тигр соборного праздника. Охваченная ужасом, я вскочила и бросилась на людную линию. Тут я тотчас же заметила, что у меня недостает золотых часов, цепочки, а также моей сумки, в которой находился кошелек. Смертельная бледность моего лица, растрёпанные волосы и грязные платья немедленно обратили на меня внимание публики. Меня обступила целая толпа, стали меня расспрашивать, но я только слабо всхлипывала, так как была чрезвычайно взволнована. Но затем появился полицейский и, узнав о случившемся, привел меня сюда». Нат Пинкертон приблизился к пострадавшей. «Будьте любезны ответить мне на несколько вопросов, сударыня», вежливо сказал он ей. «Вы не заметили, кто именно произвел на вас нападение?» «Нет, я тотчас же по получении удара лишилась сознания». «Не слышали ли вы при этом какого-нибудь шороха?» «Нет». «Имеете ли вы хотя бы некоторое представление о том, каким орудием вам был нанесен удар?» «Это, должно быть, был весьма твердый предмет», — сказала девушка. «Позвольте мне взглянуть на то место, куда вам был нанесен удар. Может, мне удастся таким образом узнать, чем именно он вам был нанесен». Девушка сняла шляпу, показала Пинкертону вспухшее, покрытое кровоподтеком место около виска, куда был нанесен удар. Взглянув на рану, он тотчас же заметил: «Я предполагаю, что в данном случае был пущен в ход обыкновенный железный кастет. Вид раны указывает на то, что человек, нанесший ее, отличается неимоверной физической силой. Кроме того, он опасный негодяй, который, видно, не останавливается перед тем, чтобы убить насмерть свою жертву. Подобный удар может весьма легко причинить смерть. А теперь», — добавил он пострадавший, — «проводите меня, пожалуйста, на место, где на вас было совершено нападение. Я желаю осмотреть его подробнее». Но едва только Нат Пинкертон поднялся, чтобы направиться к месту происшествия, как его внимание привлекли вновь пришедшие люди.